Я была последним вопросом на повестке дня. «Пошли, Саксоночка», — сказал он, беря меня за руку. «Нам нужно спешить». Никто не остановил нас. По дороге передвигалось так много людей, что нам удалось незамеченными добраться до края болот, а уж дальше, когда мы свернули с главной дороги, оказались в полном одиночестве. Джейми молчал, полностью сосредоточившись на предстоящем деле. Потрясенная всем пережитым, я тоже молчала, страшась неизбежного разговора. «Я позабочусь о жене». Что он имел в виду? Мы повернули на юг, и через 2 часа я все поняла. Впереди замаячили крутые зеленые склоны холма, называемого Крэк-на-Дон. «Нет!» — закричала я. «Джейми, нет! Я туда не поеду!» Он молча пришпорил лошадь и помчался вперед. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Я была в смятении. Тяжелые думы о предстоящем сражении, ужасная смерть Дугала, а теперь еще эти камни, этот проклятый круг, через который я пришла сюда. Джейми явно хотел отправить меня обратно в мое время, если такая вещь вообще возможна. Стиснув зубы, я следовала за ним по узкой тропинке и думала, что бы он ни решил, нет на земле силы, которая заставила бы меня покинуть его. Мы стояли в маленьком дворике развалившейся хижины, которая притулилась недалеко от вершины холма. Здесь давно уже никто не жил. Местные жители говорили, что холм этот был проклят. Джейми тащил меня по склону, не обращая внимания на мои протесты. У дома он остановился и, тяжело дыша, опустился на землю. «Все в порядке», — произнес он наконец. «У нас есть немного времени. Никто нас здесь не найдет». Он сидел, завернувшись в плед, чтобы согреться. Дождь прекратился, но с ближайших гор, вершины которых были покрыты снегом, дул холодный, пронизывающий ветер. Измученный быстрой ездой, он опустил голову на колени. Я сидела рядом, кутаясь в плащ. Постепенно Джейми успокоился, и его дыхание выровнялось. Мы долго молчали, боясь сорваться с тоненькой жердочки, вознесшей нас сейчас над царящим внизу хаосом, причиной которого отчасти стала я сама. «Джейми», — сказала я и протянула было руку, чтобы прикоснуться к нему, но затем отпустила ее. «Прости меня, Джейми». Джейми молчал, продолжая вглядываться во тьму простирающихся внизу болот. Мне показалось, что он не слышал меня. Глаза у него были закрыты, но затем он медленно покачал головой. «Нет», — тихо сказал он, — «не нужно винить себя». «Нет, нужно! Печаль душила меня, но я обязана была сказать ему. Я хорошо знаю, сколько горя принесла ему. Мне следовало вернуться обратно, Джейми. Если бы я ушла тогда, когда ты привел меня сюда из Крэнсмуира, может быть, тогда...» «Да, может быть», — прервал он меня и резко повернулся. В его глазах была тоска, тоска и печаль, такая же, как в моих, но не было в них ни гнева, ни упрека. Джейми снова покачал головой. «Нет», — повторил он, — «знаю, что ты хочешь сказать, дорогая, но это не так. Уйди ты тогда, Возможно, все случилось бы так же. Может быть, да, а может быть, нет. Возможно, скорее. Возможно, совсем по-другому. Возможно, только возможно, не произошло бы совсем ничего. Но в это во все вовлечено слишком много людей. Не только ты и я. И потому не вини себя. Он коснулся моих волос, отвел их с глаз. По моей щеке покатилась слеза, он подобрал ее на палец. «Это не так!» — сказала я и протянула руку в темноту. Этот жест включал все. Армии, стоящие сейчас на поле брани, стюартов, голодающих людей в лесу, готовое разразиться побоище. «Вот что я сделала с тобой!» Он улыбнулся очень нежно и приложил ладонь к моей щеке, согревая ее. «Да? А что я сделал с тобой, Саксоночка? Вырвал тебя из родных мест, вверг в нищету и изгнание, заставил идти по полям сражений, рисковал твоей жизнью. Ты не укоряешь меня за это?» «Ты же знаешь, что нет!» Он улыбнулся. «Вот и я не укоряю тебя, моя Саксоночка».